35. Матерь Агни-йоги. Не виден свет несущему его, но другие видят и чуют исходящую благодать. И сознательно, и бессознательно тянутся, отягощая порой непомерно. Не знаете, сколько даете, и только по ответной реакции можете судить о том, что выдано было много более того, чем предполагали. По степени признательности иногда можно судить о размере даяния. Говорю об этом потому, чтобы знали, что можете уже с пользою раздавать полученное сокровище. Каждый, в ком есть искры света, примет дар ваш. Только враги света ответят ударом, закрывая этим себе дорогу в будущее. Мудрость раздачи требует осмотрительности и способности уметь дать по сознанию. Каждому приходящему за светом надо его дать, но не более того, чем он может вместить. Навязывание учения недопустимо.